Санаторий. Первые 6 недель Эшенден провел в санатории, не вставая с постели. Он видел лишь доктора, наведывавшегося к нему утром и вечером, нянек, ухаживавших за ним, и горничную, приносившую ему еду. Заболев туберкулезом, Эшенден обратился в Лондоне к специалисту-легочнику, и поскольку в Швейцарию он по некоторым причинам поехать не мог, врач порекомендовал ему санаторий на севере Шотландии. Но вот наступил долгожданный день, доктор разрешил Эшендену встать. После полудня няня помогла ему одеться и сойти вниз, на веранду, подложила под спину подушку, укутала пледами и предоставила ему наслаждаться солнечными лучами, струившимися с безоблачного неба. Была середина зимы. Санаторий стоял на вершине холма, откуда открывался широкий вид на заснеженные окрестности. По всей веранде в шезлонгах лежали люди. Одни тихо беседовали, другие читали. То и дело кто-нибудь начинал задыхаться от кашля, а потом украдкой бросал взгляд на свой носовой платок. Перед тем, как уйти, няня заученно бодрым тоном обратилась к человеку, лежавшему в соседнем шезлонге. «Вот, познакомьтесь, пожалуйста, с мистером Эшенденом», — сказала она. А затем повернулась к Эшендену. «Это мистер Маклеод. Он и мистер Кэмпбелл живут здесь дольше всех». По другую сторону от Эшендена лежала красивая девушка, рыженькая, с ярко-голубыми глазами. Она не была накрашена, но губы ее ярко алели, а на щеках играл румянец. Это лишь подчеркивало необычайную белизну ее кожи. Кожа у нее была восхитительная, хоть и ясно было, что эта нежная белизна – следствие тяжелой болезни. Девушка была одета в меховое манто и закутана в пледы, оставлявшие открытым только лицо, невероятно худое, до того худое, что нос, в сущности, совсем небольшой, все же казался крупноватым. Она дружелюбно взглянула на Эшендена, но промолчала, а он, чувствуя себя неловко среди незнакомых людей, ждал, пока с ним заговорят. «Вам сегодня, видно, в первый раз позволили встать», — осведомился Маклеод. «Да». «Где ваша комната?» Эшенден ответил. «Маловато. Я знаю здесь все комнаты. 17 лет я в санатории. Моя комната самая удобная, и я имею на нее все права, можете не сомневаться. Кэмпбелл старается выжить меня, сам хочет туда перебраться, но я и не подумаю уступить. С какой стати? Я приехал на 6 месяцев раньше его». Маклеод казался непомерно длинным в своем шезлонге. Кожа его плотно обтягивала кости, щеки ввалились, а под впалыми висками и скулами легко угадывалась форма черепа. На изможденном лице с большим костлявым носом выделялись огромные глаза. 17 лет — немалый срок, — заметил Эшенден, чтобы как-то поддержать разговор. «Да, время летит быстро. И мне здесь нравится. Бывало, каждый год-два я уезжал отсюда на лето, но потом бросил. Теперь мой дом тут. Есть у меня брат и 2 сестры, но они обзавелись семьями. Я стал им в тягость. Вот поживете здесь годик-другой, а потом захотите снова попасть в колею. Старые друзья пошли своими дорогами, и у вас не осталось с ними ничего общего. Везде какая-то сумасшедшая спешка, много шума из ничего. Вот что это такое. Суета, толчая. Нет-нет, здесь куда спокойнее. Я с места не двинусь, пока меня не вынесут отсюда ногами вперед». Лондонский специалист сказал Эшендену, что если он некоторое время последит за своим здоровьем, то совершенно поправится, И теперь Эшенден с любопытством взглянул на Маклеода. «Что вы делаете здесь целыми днями?» — спросил он. «Делаю. Когда болеешь туберкулезом, забот целая куча, милейший. Я меряю температуру, потом взвешиваюсь, потихоньку одеваюсь, завтракаю, читаю газеты, иду гулять, потом отдыхаю. После второго завтрака играю в бридж и снова отдыхаю. Потом обедаю, снова играю в бридж и ложусь спать. Здесь неплохая библиотека. Можно получить все новинки. Но на чтение у меня почти не остается времени. Я беседую с людьми. О, каких только людей здесь не встретишь. Они приходят и уходят. Порой уходят, воображая, что излечились. Но по большей части возвращаются назад. А порой уходят в лучший мир. Я проводил многие. И надеюсь проводить еще больше, прежде чем уйду сам. Девушка, сидевшая по другую сторону от Эшендена, внезапно вмешалась в разговор. «Должна вам сказать, мало кто способен так от души радоваться похоронам, как мистер Маклеод». Маклеод хихикнул. «Не знаю, право, но, по-моему, было бы противоестественно, если бы я не говорил себе, ну что ж, слава богу, что это его, а не меня, спроваживают на тот свет». Тут он вспомнил, что следует представить Эшендена девушке. «Вы, кажется, незнакомы. Мистер Эшенден, мисс Бишоп. Она англичанка, но славная девушка». «А вы давно здесь?» — осведомился Эшенден. «Всего 2 года. И пробуду только до весны. Доктор Ленокс говорит, что через несколько месяцев я совсем окрепну и вполне смогу уехать домой». «Ну и глупо», — пробурчал мистер Маклеод. «От добра добра не ищут. Вот как я рассуждаю». Между тем на веранде показался человек. Он медленно ковылял, опираясь на палку. «Глядите, вон майор Темплтон». В голубых глазах мисс Бишоп засветилась улыбка. Когда он приблизился, она сказала: «Рада видеть вас снова на ногах». «Ах, пустое. Легкая простуда. Теперь я чувствую себя превосходно». Едва произнеся эти слова, майор закашлялся. Он тяжело оперся на палку. Но когда приступ прошел, весело улыбнулся. «Никак не избавлюсь от этого распроклятого кашля», — сказал он. «Курить надо поменьше. Доктор Ленокс велит бросить совсем, но где там? Я все равно не могу себя заставить». Это был рослый, красивый человек с несколько театральной внешностью, смуглым, но болезненным лицом, чудесными темными глазами и аккуратными черными усиками. На нем была шуба с каракулевым воротником. Вид у него был щеголеватый и, пожалуй, чуточку слишком эффектный. Мисс Бишоп представила ему Эшендена. Майор Темплтон сказал несколько любезных слов непринужденным и сердечным тоном, а потом предложил девушке пойти прогуляться. Ему было предписано каждый день ходить до какого-то определенного места в лесу, за санаторием и обратно. Маклеод поглядел им вслед. «Любопытно, есть ли между ними что-нибудь?» — сказал он. «Говорят, до болезни Темплтон был не последним сердцеедом». «Глядя на него, трудно себе представить», — заметил Эшенден. «Ну, не скажите. Я тут чего только не перевидал за эти годы. Мог бы рассказать вам бездну всяких историй. Так зачем же дело стало?» Маклеод ухмыльнулся. «Ладно, я расскажу вам кое-что. Года 3 или 4 назад здесь жила одна темпераментная дамочка. Муж навещал ее каждые 2 недели по субботам, души в ней не чаял. Всякий раз прилетал самолетом из Лондона. Но доктор Ленокс был убежден, что она путается здесь с кем-то, только не мог доискаться с кем. И вот как-то вечером, когда все мы легли спать, он велел покрыть пол перед ее дверью тонким слоем краски, а на утро осмотреть все ночные туфли. Ловко, не правда ли? Тот молодчик, на чьих туфлях оказалась краска, вылетел отсюда в 2 счета. Доктору приходится быть строгим, ничего не поделаешь. Он не хочет, чтобы о санатории пошла дурная слава. А Темплтон давно здесь? 3 месяца. Он почти не вставал с постели все это время, его песенка спета. Айви Бишоп будет последней дурой, если влюбится в него. У нее все шансы выздороветь. Я ведь многих перевидал здесь, у меня глаз наметанный. Мне довольно взглянуть на человека, чтобы определить, выздоровеет он или нет, а если нет, мне ничего не стоит предсказать, сколько он протянет. И ошибаюсь я редко. Темплтону осталось жить не больше 2 лет. Маклеод бросил на Эшендена испытующий взгляд, и Эшенден, поняв значение этого взгляда, хоть и пытался внушить себе, что это его только забавляет, невольно ощутил некоторую тревогу. Глаза Маклеода лукаво блеснули. Он отлично понимал, что творится в душе у Эшендена. «Вы-то поправитесь. Стал бы я откровенничать с вами, не будь я в этом уверен. Не имею ни малейшего желания, чтобы доктор Ленокс выставил меня отсюда за то, что я нагоняю страх Божий на его пациентов». Пришла няня, чтобы снова уложить Эшендена в постель. Хотя Эшенден просидел на веранде всего 1 час, он устал и с удовольствием снова ощутил прохладное прикосновение простынь. Вечером зашел доктор Ленокс. Он взглянул на температурный листок. «Недурно, недурно», — сказал он. Доктор Ленокс был маленький, живой и очень добродушный человечек. Вполне знающий врач и неплохой делец, он страстно увлекался рыбной ловлей. Как только наступал рыболовный сезон, он с легкой душой сваливал заботу о больных на своих помощников. Больные, хотя и выказывали неудовольствие, но охотно лакомились свежей семгой, которая разнообразила их рацион. Доктор, говоривший с сильным шотландским акцентом, любил поболтать, и теперь, стоя у кровати Эшендена, осведомился, беседовал ли он с кем-нибудь из больных. Эшенден рассказал, что няня познакомила его с Маклеодом. Доктор Ленокс рассмеялся. «Это наш старожил. Ему известно о санатории и о больных больше, чем мне самому. Откуда он все узнает, для меня загадка. Но от него не укрывается ни одна интимная подробность. Во всем санатории не найти старой девы, у которой был бы более тонкий нюх на всякие пикантные происшествия. Он рассказал вам о Кэмпбелле?» Он упомянул это имя. «Они с Кэмпбеллом ненавидят друг друга. Смешно, не правда ли? Оба прожили здесь 17 лет и в лучшем случае имеют 1 здоровое легкое на 2. Они видеть друг друга спокойно не могут. Я отказался выслушивать их бесконечные жалобы. Комната Маклеода расположена прямо над комнатой Кэмпбелла, а Кэмпбелл играет на скрипке. Маклеод приходит в бешенство. По его словам, он выслушивает одни и те же мелодии вот уже 15 лет, а Кэмпбелл уверяет, что Маклеод просто не способен отличить одну мелодию от другой. Маклеод хочет, чтобы я запретил Кэмпбеллу играть, но что поделаешь, это его право, лишь бы он не играл в те часы, когда больные отдыхают.